А вот товарищ Сталин про меня будто забыл. До самого Нового года от него вестей не было. Если после Нового года не вспомнит, придется мне самому к нему на прием записываться. Оставлять тему отдыха в нашей стране на самотек я был не намерен. Еще немного тревожило, что Андрей не придавал этому значения. Но после я узнал, что ему-то задание какое-то дали, но рассказывать о нем запретили. Ага, моему секретарю в обход меня. Это напрягло уже сильнее. Однако сразу ломиться в кабинет Иосифа Виссарионовича и спрашивать, что за дела, я не стал. Уже достаточно повзрослел, чтобы понять, чем такая наглость может закончиться. И если раньше мне могли подобное нахальство простить и списать в силу возраста и отсутствия как раз того самого опыта взрослой жизни, то сейчас уже это не пройдет. Зато смог сосредоточиться на своем дипломе. Да и про Люду не забывал, чтобы поменьше волновалась. Ей это лишнее. Второго выкидыша она может и не пережить. И я не хочу подобной статистики. Так и закончился 1931 год. В каком-то подвешенном состоянии, но при этом с минимумом тревог и с предвкушением скорого окончания университета.